И все же Николаю пришлось снова попробовать шах. И не один раз. Каким-то образом об удивительных способностях рядового Ярко стало известно полковнику Остринскому. Сержант Котта подозревал, что это Дрожкин постарался, но прямых доказательств у него не было. Убедившись в том, что под воздействием шаха Ярко действительно может видеть то, что недоступно взору, полковник Остринский решил использовать удивительную способность рядового с целью сбора разведданных. Достоверная информация о системе обороны трагов дала возможность нанести внезапный удар именно на том участке, где противник менее всего этого ожидал. Война на Марсе давно зашла в тупик, из которого, казалось, не существовало иного выхода, кроме переговоров с противником. Но командование такой вариант не устраивал. Война должна была закончиться полной и беззаговорочной победой землян. В противном случае все то, что происходило на Марсе на протяжении последних 2 лет, теряло какой-либо смысл. Даже если бы удалось выбить трагов из зоны сырого провала, вряд ли эта победа серьезно повлияла бы на дальнейший ход боевых действий. Но она была необходима для поддержания духа армии землян. И полковник Остринский полагал, что ради этого стоило рискнуть. Его не пугало то, что буйство, в которое впадал Ярко на выходе из транса, от раза к разу становилось все более неистовым и продолжительным. В целях безопасности полковник приказал Ярко надевать наручники перед тем, как он примет шах. Кроме того, на сеансах ясновидения, которые теперь проходили в кабинете Остринского, присутствовали 4 солдат, удерживавшие Ярко, когда он впадал в буйство. По мнению полковника, приступы бешенства Ярко не стоили того, чтобы обращать на них внимание. После них парень быстро приходил в себя, а то, что чувствовал он себя после сеансов ясновидения разбитым и подавленным, так это можно было просто не замечать. Любая работа отнимает силы. Серьезная проблема заключалась в том, что во время транса Ярко видел лишь небольшой фрагмент территории, на которую мысленно пытался проникнуть. Только на то, чтобы отыскать основной рубеж обороны трагов, у него ушло 9 сеансов. А сколько еще шаха нужно будет проглотить для того, чтобы в конце концов собрать законченную картину из тех разрозненных фрагментов, что ему удавалось увидеть? По сути, у Ярко не было выбора. Откажись он от предложения полковника Остринского, и оно легко трансформировалось бы в форму приказа. Но если вначале он с внутренним содроганием клал на язык пропитанный шахом кусочек фильтра, заранее представляя себе тот невообразимый ужас, у которого не было ни формы, не название, что непременно будет поджидать его на выходе из транса, то со временем он стал чувствовать только злость. Злость помогала ему вырваться из холодных когтей виртуальной смерти, которая не желала отпускать его назад, в реальный мир. Но она же и не давала ему становиться самим собой после выхода из транса. Со временем погружение в транс превратилось для Ярко в некие подобие состязания, а вызов, который он уже по нескольку раз на дню бросал тому ужасу, что поджидал его за краем радужного водоворота, до центра которого он так ни разу и не сумел добраться, ужас рвал его душу на части, выворачивал наизнанку, скручивал, мял и топтал, превращая в нечто совершенно непотребное. Порой, глядя на свое отражение в зеркало, Ярко ловил себя на мысли о том, что человек, которого он видит по ту сторону стекла, не знаком ему. К Когда-то очень давно он его знал, но сейчас Ярко не мог даже имени его назвать. Все это было похоже на галлюциногенный бред, продолжающийся наяву.